И сорвался тогда Ваня Потапов как бы не с тропы, а с берега, с края жизни своей короткой, и охолодавшими мокрыми ножонками ощутил жар смерти. Успел ощутить, хотя и выбрался из дохнувшего дымом и пеплом провала мгновенно, как крик из глотки. Человек, поваливший березку и сидевший на ней возле костра, наверняка еще издали заприметил приближавшихся по тропе Потапова с Настей. Оттого и вид такой независимый принял. И не потому, что в Потапове Потапова узнал, в дальнейшем выяснилось, что знакомство их было односторонним, директора многие знали, а потому что Настю почуял, как волк овечку. А тут еще эти розовые штаны, бросающиеся в глаза. И не захочешь, обратишь внимание. Когда Потапов с Настей мимо костра уже проходили, лысый атлет выдернул вогнанный в ствол березки туристский топорик и поиграл им, тюкая острым по белому, бессмысленно тюкая. И Потапов остановился, почему-то не прошел мимо. Из-за этого потюкивания или еще из-за чего-то, но притормозил. И все еще, надеясь на утренний порыв, когда за что ни брался, все у него получалось, ввязался в историю, о чем впоследствии, если и не пожалеет, то из чувств не менее возвышенных, нежели печаль по загубленной березке. «Отдыхаем, значит, на природе». Потапов погладил поверженные деревца. «Сидя на ней верхом и погоняя топориком». «А где же здрасте, Иван Кузьмич Потапов? Как поживаете, ваше превосходительство?» Потапова шатнуло как от удара. Он повнимательнее присмотрелся к человеку с топориком. «Нет, личность явно чужая, незнакомая. Какая наглость, ваше превосходительство! Я вас не знаю. И знать не хочу, так что ли, товарищ директор?» Потапов, все еще недоумевая, ощутил знакомый жаркий прилив гнева, который, как воспламенившийся порох, распирал стенки черепа. И нужно было разинуть рот и кричать, выпуская из себя этот гнев сгустками звуков, кричать, чтобы не взорваться смертельно, чтобы не лопнуло сердце, чтобы не выгорели в душе остатки веры в незряшность человеческого «я» и в прочие жизненные ценности и смыслы. «Ты зачем березку срубил, гад?» — прошептал, давя словами Потапов. «Тебя не спросил». «Тю, чего это с ним?» — обратился незнакомец к Насте одновременно к молодой женщине, выходившей в эту минуту из кустов с кастрюлькой воды. «Начальство гневается. Начальство решило, что оно в кабинете, а не в лесу». «Пошлите отсюда, Иван Кузьмич», — потянула Настя, оглохшего от обиды Потапова, за рука в курточке. «Так это не дочка с ним?» «Нет, сов, ты посмотри, какую он обезьянку приручил, с какой розовой попой». «Ну, Шев, даешь! С твоим-то семейным положением, Шев, это как же называется?» «Нет, сов, ты посмотри на этого директора обувной фабрики, какие он номера откалывает. А я и не знал. Хотя, как говорится, пристально слежу за его восхождением. Нет, только взгляни, Софа, разве он похож на обрюзшего бюрократа? Это ж Тарзан, Дон Жуан, не Белунг мшинского производства. А мне нравится, когда мужчина в форме, когда он в порядке». Склонилась возле костра черноглазая, в высоких сапогах Софа, подвешивая над огнем кастрюльку на проволоке. «Мне лично по душе, когда у мужчины, пусть ему хоть 200 лет, все окей по любой части, когда он в аптеку не за валидолом наведывается, а за этим самым, отчего птицы не поют. Не так ли, товарищ директор?» «Во-первых, никакой я уже не директор, по крайней мере, сегодня. А во-вторых...» «Ах, не директор!» — воодушевился молодой человек с топориком. «Под зад ногой, стало быть. Вышибли? Давно пора».